включила аудио. Значит, у нас с вами сегодня прекрасный день, 9 сентября, год у нас 2019, и начинается наш с вами курс по практической магии. Вот, ну, название «Практическая магия», в общем-то, в данной ситуации, я думаю, что уже можно было бы изменить, просто уже, как любое название, да, оно становится более-менее известным, поэтому не рискнули это сделать. А так, конечно, это курс про заговорную магию, про работу с заговорами. Просто именно практической магии уже очень много лет, и в связи с этим, в общем-то, как-то, когда она только-только началась, в это время была только эта заговорная магия, да, там в числе курсов нашей школы. Вот, а потом, если вдруг кто в курсе, у нас еще появилась и алтарная магия, и астральная магия. Вот, и, в общем, таким образом у нас количество изучаемых магий в школе расширилось. Вот, это не значит, что алтарные и астральные не практические, они тоже вполне себе практические. Просто именно здесь мы с вами изучаем, да, вот, сами заговоры и заговорную магию. Вот, я бы сказала, что это курс, который вас знакомит как с самими заговорами, так и, в принципе, в общем-то, он очень хорошо работает как вводный курс вообще в то, чтобы научиться пользоваться своими магическими, мистическими способностями. Вот, скажите мне, пожалуйста, я так понимаю, что вам должны были администраторы посылать ссылочки на аудио, на видеозаписи, которые лежат в Ютубе. Я в свое время делала там небольшой цикл из 4, по-моему, вебинаров под названием «Тайные и явные». Кто-нибудь видел «Тайные и явные»? Мне важно, чтобы вы посмотрели первую, самую не было. Ну, очень сожалею на самом деле, потому что, конечно, посмотреть именно первое занятие из, ну вот, ссылка не присылали, но я смотрела все видео. Ну, молодец. Как у остальных? Вы ответьте на другой вопрос. Что не присылали, это я поняла и, в общем-то, всем нам соболезную по этому поводу. Особенно соболезную тем, кто должен был бы об этом подумать. Вот, значит, а в свою очередь тогда у меня другой к вам вопрос. Да, значит, есть ли те, которые смотрели именно первое занятие, где я рассказываю про 4 типа магии? Да уже, в общем, скинули, все нормально, не парься. Нет. Вот для тех, кто не смотрел, я вам в учебном материале к сегодняшнему занятию туда, с вашего позволения, все эти 4 ссылочки загружу, хорошо? Вот, мы сейчас, правда, готовимся его переснять. Ну, в смысле, материал будет практически тот же. Ну, я просто не попугай, одно и то же я не повторяю. Вот, а будет повыше качество, потому что там все-таки, в общем, это было в пору начала вебинаров. И в это время, как вы понимаете, еще качество было так себе. Вот. Так что, в общем, будет не такой металлический голос, и я буду не такая напуганная. Потому что я за это время уже как-то так поднаторела видео снимать. Вот, поэтому, в общем, мы вполне с вами это посмотрим. Понятно? Значит, то есть для тех, кто смотрел, значит, первую часть «Тайное и явное», хорошо. Значит, те, кто не смотрел, я вам ссылочку на все это дело дам, вы посмотрите. Вот, и в связи с этим, чтобы нам не тратить время там ни мое, ни группы, для тех, кто это не смотрел, значит, я вполне возможно буду, если у вас сегодня будут какие-то вопросы, говорить о том, что а вот об этом в этом видео сказано. И вы сможете его посмотреть, если у вас эти вопросы таки останутся еще, вот, потому что всякое бывает, то вы сможете, да, там к тому материалу, который вот я вам сегодня дам, задать все интересующие вас вопросы в начале следующего урока. Понятно? Вот, у нас с вами, как вы понимаете, нет группы, где мы общаемся, у нас есть непосредственно вебинар, где мы это делаем. Вот, значит, ну, для тех, кто еще со мной ни разу не работал, значит, и для кого этот вебинар первый, который веду лично я, значит, могу вам сказать, что я иногда бываю очень аккуратна со временем, и поэтому мы можем иногда задерживаться. Но обычно это происходит, потому что информация идет плотненько, я просто не успеваю вам впихнуть все, что я хотела. Вот, и обычно, в общем, никто не против некоторых задержек. Ну, я все-таки стараюсь заканчивать как положено, в районе 10:30 у нас с вами, по московскому времени все это заканчивается. Ну что ж, значит, про заговорную магию и про то, чем мы с вами здесь будем заниматься. Значит, это такая, знаете, декларация курсу, которую я все мечтаю когда-нибудь записать, чтобы вам ее выдавали еще перед самими занятиями. Вот, ну, в общем, тем не менее, пока продолжаю ее прямо в начале занятия вам декларировать. Значит, смотрите, я исхожу из того, что магические способности есть у любого человека. Значит, то есть у каждого, у кого есть эфирное тело, а эфирное тело есть у всех, вот, да, значит, у всех так или иначе есть возможность и способность, да, сконцентрировать свою энергию, эфирную энергию, и направить ее на изменение своей реальности. И не только своей реальности, к сожалению, да, но и подтолкнуть к этому некие чужие реальности, к этим изменениям. Вот, я считаю, что вот эти вот прекрасные мистические способности достались нам по наследству от наших предков, вот, потому что я думаю, что, в общем-то, многие уже экспериментировали в своей жизни, да, там, с некими такими основами магии, да, и вы понимаете, что, например, в том случае, если там кто-то заболел, то при этом у нас есть подспудное, да, там, желание как-то облегчить, да, там, эту боль или эту болезнь, то есть мы склонны, да, там по-матерински или по-отцовски обнимать собственных детей. Потом я думаю, что все знают, что в том случае, если там ты, например, упал или там ударился, первое, что мы делаем, это мы кладем на это место руку. И я замечала, да, что это делают почти все люди, да, вот прикладывают руку к этому месту, вот, и прочее. То есть, в принципе, в общем-то, я всего лишь навсего вам хочу сказать, что, по моему мнению, это все признаки как раз того, что вот эта магия, она у нас, можно сказать, в крови. То есть, как вы помните, да, в основном выживали и, в общем, те существа, которые обладали гораздо большей конкурентной возможностью, гораздо большей конкурентными возможностями для вот этого выживания. И наличие магической силы помогало получить вот это конкурентное преимущество, оставить потомство, да, и дальше после этого, соответственно, расплодиться до того, чтобы потомки этих прекрасных людей дожили до современного мира. Таким образом, в общем-то, да, что магия, давая вот это конкурентное преимущество, очевидно, что осталось в нашей крови в той или иной степени. Ну вот под этой магией в данной ситуации я имею в виду в первую очередь магию, направленную на улучшение своего собственного состояния, да, там, своей собственной жизни и прочее. То есть магические способности для того, чтобы защитить себя, свое тело, свой дом, свое имущество, свое здоровье, да, там в той или иной степени есть в каждом из нас. Там свое дитя, свою семью. Вот, более того, как я замечала, ну, например, такое явление, как молитва матери, когда, да, там мама молится о своем ребенке, срабатывает очень часто более сильно и меняет ситуацию ребенка более значительно, чем, например, сколько угодно, да, там профессиональный ритуал со стороны, да, там, сведущих там в магии, да, или в медицине людей. Вот, именно за счет того, что когда мы направляем свою энергию одновременно с этим, будучи в таком любовном, красивом состоянии, то обычно эта энергия быстрее срабатывает, да, там, в плюс. Другой разговор о том, что если мы говорим о матери, у которой заболел ребенок, то кроме того, что она хочет, чтобы он выздоровел, при этом она еще иногда истерически боится, что он, например, не выздоровеет. И в этой ситуации я бы сказала, что ее страх и ее волнение может, наоборот, быть более сильным, чем ее созидательная сила по исцелению этого ребенка. И в связи с этим, да, вот мы с вами приходим к тому, что любая магическая сила, любая магическая работа будет более действенна в том случае, если мы все-таки научаемся реализовывать эту энергию на практике и все-таки исходим, да, из магии, ну вот, прибытка, да, не из магии убытка. Это, в общем, требует, да, там некого расшифровки, с вашего позволения. Значит, смотрите, когда мы используем свою магическую силу, если мы хотим, чтобы у нас что-то появилось, то в этом случае, да, мы исходим из магии созидания. Ну, магия прибытка звучит, согласитесь, не так красиво. А в том же случае, если на самом деле мы хотим, чтобы что-то от нас ушло, то в этой ситуации мы имеем дело с магией убытка. И вот надо для себя понимать, что магия созидания работает на порядок выше, чем магия убытка. Слышите? Разъясню по-другому. Хорошо? Вот, например, да, вот тот пример по поводу матери и ребенка, который я вначале приводила. Одновременно внутри мамы, да, там понятно, что все мы противоречивые многоплановые существа, у нас там куча субличностей, да, там куча разных всяких частей. Мы, почему, например, и сложно, да, там принять решение, какое бы то ни было, потому что разные части в нас хотят разного почастую. И вот, соответственно, да, у этой прекрасной, да, благословенной матери, у которой там заболел этот ребенок, с одной стороны, есть некая часть, которая быстрее хочет, чтобы к ребенку пришло здоровье. И это в данной ситуации магия созидания. А с другой стороны при этом, она хочет, чтобы ушла болезнь. Понимаете? И плюс к этому еще и ушло ее страдание по поводу болезни. И ушло ее беспокойство по поводу и страхов. Ну там и страхи по поводу этой болезни. И таким образом получается, что в ней одновременно, да, там некая часть хочет привлечь здоровье. И даже если мы и говорим «концентрируйся на хорошем», ну, теоретически-то, конечно-то, она будет кивать тебе бантиком, утирая слезы, да, и считает, что она вполне себе концентрируется на том, чтобы в ее жизни что-то пришло созидательное. Но на самом деле, по большому счету, конечно, более сильная в ней история, связанная, например, с неврозом, с невротической потребностью в том, чтобы что-то ушло, ну, например, да, там болезнь ребенка и или ее беспокойство по этому поводу. Потому что очень часто она хочет, чтобы болезнь ребенка ушла, потому что болезнь ребенка – это то, что нарушает ее душевный комфорт, это то, что ей делает нехорошо, и, в принципе, она хочет, чтобы ребенок выздоровел не ради самого ребенка, а ради того, чтобы ее это тем больше не парило. Понятно? Да, спасибо. Анечка меня прям выручает, она мне пишет плюсы, понимая, и, в общем-то, вся остальная группа еще пока такая: «Что это вообще? О чем здесь говорят?» Значит, ну я надеюсь, в общем, что все-таки вы догоняете, о чем я говорю, и, в общем-то, доверяете, что об этом имеет смысл здесь говорить. Потому что мы сам с вами начали еще, вот, и у нас здесь будет много разных, да, там, историй про магию, поэтому давайте уже определимся с самого начала. Догоняете. Прекрасно. Ну так вот, значит, и наша с вами задача, прекрасные люди, значит, какую бы мы с вами магию ни делали на самом деле, значит, является ли это магией, да, там, молитв, когда вы просто молитесь за что-то или за кого-то? Значит, является ли это там заговорная магия, которой мы с вами работаем? Вот я точно знаю, что у меня здесь есть те, которые недавно были на курсе алтарной магии. Вот нам нужно с вами внутренне быть в том состоянии духовной дисциплины, при которой... Да, отдавая себе отчет в том, что все равно будет некая часть у вас, которая будет хотеть, чтобы что-то ушло, и таким образом дергать за веревочки этой магии убытка. Тем не менее, чтобы часть, которая про созидание и про внутренний свет, была несравненно больше. Понятно? Потому что в зависимости от того, как в той прекрасной легенде, какого волка мы кормим, именно этот волк и сильнее. Про легенду. Значит, ну, перепевка в моей интерпретации, ну, мне кажется, она достаточно близка к тексту. Это когда к шаману пришел некий, да, там, ну, не знаю, там, клиент, ученик, да, и сказал о том, что в нем сильны очень страхи, и, соответственно, одновременно с этим в нем сильна вера и надежда, и тот ему сказал: представь себе, что это два волка, один черный, другой белый. И вот победит тот волк, которого ты больше кормишь. Поэтому в том случае, если, да, там вы внутри себя больше кормите все-таки, да, вот эту светлую созидательную часть, то она, соответственно, и будет побеждать. Понятно? Тогда как, например, в этом моем примере мама, да, вот, которая беспокоится по поводу дитя, может вполне себе своей животной частью, которая, в принципе, по определению более сильная на самом деле, жутко бояться, да, там истории с ее ребенком. И в связи с этим, да, в этой ситуации ее вот этот страх да, там и желание, чтобы таким образом болезнь ушла, будет давать такой фон, при котором никакая энергия созидания не работает. Угу. Понятно? Ну, то же самое, например, да, там касается истории, да, вот мы с вами прям на следующем занятии быстрее всего уже будем заходить в тему ритуалов на деньги. Очень приятные ритуалы, очень люблю их. Вот, и надо понимать, что делая эти ритуалы, в том случае, если у вас особенно сильна та часть, которая про светлое желание создать себе несколько более благоприятную ситуацию финансовую и улучшить свое благосостояние, да, исходя из состояния света и созидания, вот если эта часть вас сильней, то все здорово. А в том случае, если у вас сильна та часть, которая хочет, чтобы уже прекратились эти финансовые проблемы, например, или та часть, которая говорит, ну давайте проверим, как там ваша, блин, магия работает. Да, вот если там, соответственно, сейчас придет бабло, то, в общем, да, я поверю. Вот если эта часть ваша сильна внутри, да, то, очевидно, в общем-то, в этой ситуации, конечно, ритуал будет работать хуже. И это вот касается всего, что мы здесь будем с вами проходить. Понятно? Поэтому все-таки тема духовной дисциплины, тема внутренней концентрации, да, там была и остается достаточно значимой. Что такое магия для меня? Вот, не знаю, как для вас. Значит, для меня магия – это способность с помощью тонких невидимых энергий и возможностей повлиять на плотный физический мир. Понятно? То есть вот когда это находится за гранью изученного в какой-то степени, за гранью науки в какой-то степени. Ну вот. В связи с этим, согласитесь, что эффект плацебо – это магия. Ученые дали ему название «эффект плацебо», но при этом механизм его так до конца и не понятен. Они говорят, да, секретная сила подсознания. Вот, ну и целая куча других вещей. Вот я когда там к психологам ходила, я имею в виду учиться, значит, у них целая группа всяких разных вещей, когда я им говорю «и», они говорят, непознано, есть такая версия, есть такая модель, непознано. Вот каждый раз, когда мы влияем на плотный мир более тонкими какими-то, да, там, инструментами, то получается в результате магия. Понятно? Вот. Значит, и давайте с вами поговорим о параметрах, которые вам нужно внутри себя, да, то есть которые влияют на то, насколько ваши магические способности будут приносить определенный результат. Значит, еще раз. В той или иной степени магические способности есть у всех здесь собравшихся. И даже у всех тех, кто здесь не собрался. Почему-то. Вот вопрос, почему? Ну, в общем, почему-то не собрались. Да, потому что, да, там вернусь к началу нашей с вами беседы, наличие магических способностей давали конкурентные преимущества для выживания. И таким образом, раз вы живете, то это значит, что ваши предки выжили. А раз они выжили, то у них, соответственно, были какие-то конкурентные преимущества. Я, например, считаю, что в каменном веке, когда вот изображения на стенах делали, вот, это они таким образом визуализировали астральные проекции для того, чтобы привлечь некого зверя перед тем еще, как выйти на охоту. Что это были зачатки экстрасенсорики. Но проверить мы это, к сожалению, никак не можем. Только на уровне рабочей гипотезы. Вот. И что это тоже было что-то из области магии. Ну, потому что зачем бы иначе им... В общем, много могло быть причин, но по мне так, в общем, они именно поэтому это рисовали в свое время. Вот, значит, это первый параметр. Да, то есть магические способности есть у всех, просто весь вопрос в том, насколько они развиты, это раз, и насколько у вас к этому талант или дар. Я разделяю талант как нечто такое, да, вот когда ты можешь этим заниматься хорошо и красиво. Дар для меня это гораздо более такая уже серьезная история, когда она требует от тебя обязательной реализации в этом направлении. То есть для меня, да, там талант – это когда можно делать это на уровне хобби, А дар – это когда это имеет отношение к твоей уже непосредственной самореализации на Земле. Вот. Понятно? Значит, итак, способности есть в любом случае. У кого-то из вас есть к этому даже талант. И я думаю, что... Сейчас посмотрю. У человек пяти есть дар. Вот. Мне тут подсказывает Таня, что надо сказать было «вижу». Вот. Значит... И таким образом именно это мы с вами будем развивать. Значит, дальше второй параметр, да, как вы уже поняли, это то, насколько это развито. А для того, чтобы что бы то ни было развивать, туда надо направлять внимание и энергию. Правильно? И чтобы развивать именно то, что вы хотите развивать, для этого лучше все-таки, чтобы развитие шло более осознанно. То есть сама по себе осознанность, в общем, мало чего решает. Можно осознавать, но ничего не делать. Если ты осознаешь и действуешь, вот в этом случае, очевидно, это развивается. Но я думаю, что здесь, в общем, собрались все взрослые люди своим жизненным опытом и точно знают, что куда вы направляете свое внимание, именно там, да, там и находится основная ваша энергия. Именно это и развивается, и начинает, скажем, как-то быть более для вас... да, там применимо, да? Да. Вот, соответственно, у вас, кроме всего прочего, на этом курсе еще появятся некие возможности к тому, чтобы начать пользоваться заговорной магией, а значит, возможности направлять туда внимание, а уж чтобы, как делать это более осознанно, в общем-то, я вам здесь как раз поэтому многие вещи буду разъяснять. Это вот как раз наша с вами вся теория будет как раз для того, чтобы вы учились это делать более осознанно. То есть два. Наличие таланта и его развитие. Да, там способности, которые будут развиваться. Три. Это ваша реализационная власть. Третий параметр. Реализационная власть – это достаточно такая обширная история. Она состоит из очень многих, на самом деле, параметров. Просто сейчас вот то, что можно об этом вам сказать, упомянуть, да, это вот то, что, во-первых, я вначале рассказывала, какая часть внутри вас, да, там хочет совершить там некое изменение в своей жизни. И в том случае, если эта часть более высокая, более светлая, более созидательная, это уже приводит к тому, что ваша реализационная власть выше. Это раз. Два – это вообще способность собраться в кучку для того, чтобы эта энергия сконцентрировалась и направилась. Это два. При этом, да, там без невротических отягощений по ходу пьесы, потому что в противном случае одной своей части ты будешь создавать, а другой нервничать, что у тебя ничего не получится, например. И это будет как минимум размывать твое внимание. Вот. И три – это еще и твоя собственная магическая репутация. Это когда то, что ты делаешь, да, там ты делаешь все, ну, более, там, не знаю, профессионально, все более светло, все более ясно и все более из благих, там, тех или иных каких-то побуждений. Понятно? Вот, репутация, да, так же, как и все другие составляющие реализационной власти, потихонечку нарабатываются. Поэтому я вам очень рекомендую, у нас с вами впереди 8 занятий, это без малого 2 месяца. За это время повысить свой уровень реализационной власти, значит, как минимум, находя повод, способность, возможность ежедневно, да, там хотя бы там 2-3 каких-то заговора, значит, из заговорной магии, да, там исполнять, реализовывать и смотреть, как это будет работать. Понятно? Вот. Значит, это тоже достаточно важно. У вас таким образом будет потихонечку и навык нарабатываться, да, и вот это самая прекрасная ваша репутация. Значит, мы с вами занимаемся именно заговорной магией. Вообще этих магий мы различаем с вами 4 типа. Об этом я как раз тайным и явным подробно достаточно рассказывала. Здесь просто такой небольшой обзор, да, там кратенько пробегусь. Значит, первая территория, да, там первый тип магии у нас – это экстрасенсорика, как я определяю, да, то есть название условное, ну, просто надо же как-то было это определить. Иначе говоря, экстрасенсорика, да, там суперчувствительность. На самом деле речь идет о том, что экстрасенсорика работает с помощью эфирного тела человека, в первую очередь, ну и плюс к этому, да, с помощью наших же собственных секретных сил подсознания. То есть, по большому счету, да, вот все, что имеет отношение к экстрасенсорике, это влияние на этот мир с помощью своих собственных сил, тех или иных каких-то. Да, там, исцеляете ли вы чью-то болезнь, да, там, вот помните, как Джун вот так вот водила руками, да, и что-то там делала. Вот, и в результате болезни исцелялись. Значит, садитесь ли вы, начинаете визуализировать себе, там, не знаю, как, если читали «Иллюзии» Ричарда Баха, как он там визуализировал синее перо, и через какое-то время это синее перо появлялось в его жизни. Или там, вот, например, Олег Прекрасный, значит, смотрит на тучу над своей головой и начинает визуализировать, как вот край этой тучи, да, там начинает исчезать, мысленным таким ластиком ее подстирает, или представляет, что небо голубое более такой подвижной структурой, просто закрашивает вот этим голубым. И, значит, видит, как посреди тучи вдруг неожиданно появляются там его инициалы, например, O.M, и понимает, что вот надо успеть сфоткать, потому что это явные признаки его высокореализационной власти. Вот, ну а что вы смеетесь? Вот я в 19 лет, например, ходила на курсы экстрасенсов у нас, там прям одна из крупных компаний была готова оплатить появление на туче ее логотипа, да. Они прям были готовы за это хорошо заплатить нашему кружку экстрасенсорному. Представляете, как было бы круто? Вот. К слову сказать, в принципе, при наличии слаженной группы это вполне можно было бы сделать, на самом деле, хоть на какое-то время, потому что что облака мы стираем, это правда. Значит, поэтому я думаю, что можно взять как рабочую версию. Значит, каждому такого. Да, каждому по букве и вперед, конечно. Надо попробовать, Тим, я тоже так считаю. Но для этого, мой любимый, я и делаю синхромистериумы, чтобы мы все-таки, да, там в едином таком порыве научились, значит, выступать. Да. Так, прекратить. Этики несчастные. Да, продвинуть. Ну, это, правда, много лет назад было, потому что мне 19 лет было-то давно. Что? Он только что не знал, что я этик. Слышь? Я очень умная. Да. Значит, окей, Google. Значит, и... Любви недостаточно, надо еще дисциплину, любую, хотя бы физическую. Хорошо, значит, то есть экстрасенсорика – это влияние с помощью своих секретных сил бессознательного, да, и с помощью своего эфирного тела. То есть, когда вы заказываете то или иное какое-то событие мысленно, да, там, притягивая его к себе, это все экстрасенсорика. Понятно, друзья? Вот, еще к экстрасенсорике же в той или иной степени относится, ну, это такой вот более уже там отдельный подвид, но тем не менее все равно это близко ко всей этой истории, да, это вот космоэнергетика, рейки и же с ними. Вот, там, в общем, есть некое подключение к каналу, благодаря которому у тебя появляется доступ к дополнительным источникам энергии. Но при этом ты просто оттуда эту энергию берешь, но реализуешь ты ее все равно сам, что и сравняет ее с экстрасенсорикой. Понятно? Ну, то есть здесь наверняка есть рейки и космоэнергеты, правда же? Вот, то есть точно так же, как, например, если вы учились у Джуна, нам говорило бы, да, вот делаем вот так руками, а потом вот так, а потом вот так, и, в общем, как-то от этого что-то меняется, вот так и здесь, да, там рейки или космоэнергетика, космоэнергетика визуализирует определенный там цвет и тип канала, произносит определенные слова, рейки, соответственно, тоже делают определенные установки, и дальше после этого через вот эти инструменты, тем не менее, да, направляют свою энергию. Свою и подпитывать при этом еще и из вот этого потока рейки или из потока, соответственно, космоэнергетики. Согласны? Поэтому я это также определяю к экстрасенсорике. Что все равно энергия, которую вы пропускаете через себя, да, вот и своей силой в первую очередь это направляете. Хорошо, значит, второй тип, да, экстрасенсорика клевая, крутая, значит, не слишком изученная, с небольшим теоретическим базисом, к сожалению. Вот, и, в общем-то, как вы уже поняли, я и тоже, в общем, энное количество времени назад занималась, то есть все вот эти телекинезы, внушения, да, передача мыслей на расстоянии, это все на самом деле прекрасно, совершенно под отдел все-таки экстрасенсорики. Понятно? Вот, второй тип магии, который для нас тоже очень важный, и который вот вы непосредственно в нее пришли ею заниматься, это заговорная магия. Заговорная магия основывается на том, что у вас есть определенные заговоры, которые созданы людьми, обладающими, ну, некими способностями. То есть это не значит, что тут вот кто угодно сейчас может создать что-то а-ля заговор, да, вот зарифмовав определенные тексты, типа он начнет работать. Нет, для этого нужно иметь определенный канал подключения, определенную реализационную власть. И дальше после этого этот заговор еще и должен быть повторен, да, там энным количеством прекрасных людей, которые тоже таким образом этот заговор насыщают энергией. И через какое-то время этот заговор начинает работать. Понятно? Ну, это как. Пример, если привести, да, вот, изобрела, например, там, дриада по ее привычке какое-то слово, ну, например, там, какую-нибудь там фёстить, вот она изобрела. Вот, да, что значит этот фёстить, она, значит, каждый раз большой любовью и трепетом объясняет всем желающим. Вот, но для того, чтобы это слово приобрело свой контекст, понимаете, для этого, во-первых, и у самой дриады должна быть сила реализационной власти достаточно высокая. Ну вот, и плюс к этому энное количество других людей тоже должны это фёстить где-то употреблять. Понятно, нет? Вот заговоры – это специальные зашифрованные коды, составленные по определенному принципу, никакому угодно, никакому не попадя. Потому что заговор, да, – это вход, то есть это вход в определенный канал заговорной магии. То есть ты туда, это как программа, да, вот программисты. То есть пишется программа на определенном языке, дальше после того, как она загружается, да, она исполняется. Вот здесь то же самое приблизительно происходит. Вот, то есть, иначе говоря, заговоры должен писать талантливый программист. Более того, чтобы это стало рабочим инструментом, для этого энное количество людей с высокой реализационной властью также должны это так или иначе использовать. То есть даже вот те же самые талантливые заговорные маги, да, тем не менее, вот плоды своих трудов предпочитают, да, там, давать кому-то для того, чтобы это тоже попользовали. Чтобы таким образом, да, этот заговор вошел вот уже в эту библиотеку заговоров. Вот, но надо понимать по поводу заговоров, опять же, да, что люди, которые заговорами пользовались в течение многих веков, были неграмотные чаще всего. И в связи с этим заговоры передавались из уст в уста. И поэтому вот если вы современные люди, я современный человек, да, там пользуемся какими-то, значит, сборниками этих заговоров, то есть откуда эти сборники заговоров берутся? Да, это берутся какие-то люди, которые начинают это собирать. Вот я, например, помню, как много лет назад мне попала книжка доктора Папюса Жерара Энкоса, где вот у него там большой сборник заговорной магии. Вот он непосредственно, да, там ездил и узнавал, как это работает, да, вот, то есть вот, и записывал таким образом. Ну вот, он приехал в одну деревню, значит, там записал, а там, например, через две деревни от этого немножко по-другому этот заговор звучит. И при этом, да, все равно они рабочие. То есть было замечено, что до 10% заговора может быть изменено, если эти изменения касаются каких-то критических его областей. Ну, то есть вот сам заговор, да, в какой-то степени похож на такую, не знаю, вот у него есть как некая архитектура его, да, вот, и вложенные определенные слова в определенные последовательности. Вот эта архитектура и есть вот самое важное в нем, да, все остальное это уже такие, знаете, вот как украшательство. Они тоже, безусловно, прекрасные, но тем не менее. Вот, вот в том случае, если в заговоре меняется его архитектура, то он перестает быть рабочим. В свою очередь, если он, если меняется до 10% украшательств, то, в общем-то, он все равно остается тем же самым заговором, который идет туда же. При этом некоторые заговоры еще и могут быть рабочими только в том случае, если они используются в процессе определенного ритуала. То есть сам по себе заговор может не работать без ритуала. И это тоже очень отдельная, очень такая большая, красивая история. Значит, ну, в общем-то, дальше я углубляться в эту тему не намерена, вот, хотя хочется. Значит, по той простой причине, что у меня задача все-таки вам давать некие рабочие, но тем не менее все-таки первичные сведения, да, в этом курсе. И поэтому для вас те заговоры и ритуалы, которые я вам буду давать, это то, что было уже выверено. Ну вот, да, то есть то, что было уже найдено в достаточно достоверных источниках, много раз перепроверено на практике, вот, да, и к ним, да, там так же, как на практике, были перепроверены ритуалы. Но, тем не менее, да, там многие из вас, может быть, по окончании этого курса, им так понравится эта заговорная магия, что отправятся искать еще какие-то заговоры в других местах. Ну вот имейте в виду, да, что с этим могут возникнуть некоторые проблемы. Во-первых, вы можете увидеть, да, там часть заговора, которые в чем-то похожи, да, там плюс к этому некоторые заговоры работают совсем не так, как это описано. У меня на эту тему был страшный совершенно пример, когда я молоденькая и глупая была, только-только начала работать с заговорной магией. И, значит, может, знаете, Наталья Ивановна Степанова, заговор сибирской целительницы, у нее большие сборники, сама по себе это не личность, это не персона, это просто бренд некий. Да, но, тем не менее, пишет якобы, а вот она живая тетка, да, такая прекрасная, Наталья Степанова. Вот, значит, почему знаю, что это не персона? Потому что общалась с теми, кто издает ее. Ну, вот, не смогла удержаться и все-таки задала вопрос. Нет, это все-таки коллектив авторов. Ну вот, и у нее в одном из ее сборников, значит, было написано «заговор», в скобочках, «шутка», чтобы свеча погасла. Ну, я молоденькая ведьмочка, мне интересно. Представляете, скажешь заговор, раз, и свеча погаснет. Интересно же, правда? Клево? Клево. Значит, я зажигаю свечу, ну, как всегда, церковную, какую еще-то? А какую можно еще зажечь? Значит, и начинаю, глупая, потом, значит, своих учеников, да, там, на этом негативном опыте учила, говорю, смотрите, перед тем, как начать читать заговор с листа, да, там, зачитывая именно его в ритме заговорной магии, ты по нему глазками пробежись, посмотри, пожалуйста, что ты вообще читать-то собираешься? Вот, а я прям с листа при моем уровне, да, там уже владение воронкой энергетической, о воронке еще поговорим, значит, начинаю читать этот заговор, и воронка крутит, да, там крутится, заговор меня за собой прет, я его читаю, вдруг я по мере того, как читаю его, я понимаю, что я читаю какие-то знакомые слова, но в странной последовательности. И не отрываясь от воронки, ну, потому что еще и хрен от нее оторвешься, я понимаю, что я ни много ни мало читаю «Отче наш» наоборот. А считается, что «Отче наш» наоборот – это молитва сатаны. Заговор, шутка, чтобы свеча погасла. Но я здесь сижу, я молюсь сатане, сама об этом не зная. И при этом еще и остановиться не могу, потому что воронка-то идет, а значит, глаза-то видят текст, и тексты читаются, профессионализм же не пропьешь. Ну что, я, будучи умной, физически руками закрыла рот, выскочила на всякий случай из комнаты, мама говорит, что я выбежала белая, как полотенце. У нас полотенце белое дома. Значит, в общем, вот как-то так. Ну и плюс у нее тоже были такие забавные истории в этих же ее сборниках, да, там, например, у нее есть прекрасный заговор, чтобы получить себе неразменный, не помню, какую-то неразменную монету. Значит, неважно, какого достоинства. Значит, и она там говорит, заговор очень простой. Значит, в полночь его надо произносить. Значит, на тебе ребенка, дай мне неразменный там то-то, да, там, например, там полтинник. И дальше говорится чур. Я уже умная, читаю, я говорю, как это на тебе ребенка? Это вы что имеете в виду? Потом после этого в другом месте я нахожу этот заговор вместе с ритуалом. Выглядит это каким образом? Надо в полночь прийти завернутый в пеленки черной кошкой, значит, в баню, открыть эту баню, а там банники живут, которые, в общем, считаются, что такие немножко демонячные ребята, швырнуть им эту кошку прямо в пеленках и прокричать туда, держа в руках при этом нужную денежку. На тебе ребенка, дай мне неразменные рубли. А чур, это в смысле отчураться от него, ну, чтобы он там не выпрыгнул. И захлопнуть дверь. И дальше после этого, типа, этот неразменный рубль у тебя появится. Но согласитесь, что здесь хоть контекстно в качестве ребенка предлагается завернутая кошка, правильно? И при этом в самом заговоре, слава богу, нет обращения. Кому на тебе ребенка? Но при этом, да, вот такая мутация заговора, вот здесь просто в полночь произнеси, здесь, соответственно, да, там сделай это вот так, ты уже более-менее понятно. Я могу предположить, что вполне возможно, это просто осколок какого-то другого заговора, да, который все-таки пытались как-то сделать более безопасно. Это вот, да, вот, ну прям печатается, пожалуйста. Вот я про то говорю вам, друзья мои, что работая с заговорами, мозги никто не отменял. Мозги, ведьмачью чуйку, опыт жизненный, эзотерический, мистический. Понимаете, поэтому, в общем-то, я вот, когда у меня еще были курсы по практической магии очные, у меня там народ ходил во время перерывов, у меня там везде лежали вот эти книжки по заговорной магии, и там себе выписывали, фотографировали, да, там тексты заговоров, которые им нравились, чтобы потом спросить у меня, вот этот можно? А вот этот можно? Я им говорила, да, вот этот можно, но он там то-то и то-то. Да, там, или, а вот этот вообще нельзя, а вот это самодел, он вообще не рабочий. Понятно? Знаете, где вы можете это сейчас сделать? Если вдруг вы решите поискать для себя какую-то магическую подборку заговоров. Кто знает, где можно вот так вот прям напечатать заговор, вот его вписать и сказать, Иссет, народ, ведьмы, посмотрите. Ну, конечно, в группе «Тайное и явное» на Фейсбуке. Точно. Это, вы знаете, я не люблю, когда пишут, ой, а у кого есть заговор от прыщей? Вот так мне непонятно. То есть это значит, что тебе девица, красавица, видимо, с прыщами, значит, лениво взять книжки с заговорами и оттуда, соответственно, да, этих заговоров не написать. Вот так я не понимаю, на это не реагирую. А на что реагирую? Иссет, милая, ну, может, не милая там. Иссет, не милая, да, вот, хотя обидно будет. Значит, вот у меня... Такой-то заговор я нашла от прыщей, еще вот такой-то и такой-то. Вот скажи мне, что об этом? Неудобно вас отвлекать этими прыщами. Анечка, значит, смотри, какая штука. Я надеюсь на то, что в результате от того, что вы позадаете эти вопросы, у вас станет лучше работать магическая интуиция. И вы будете еще более сведущи в этом вопросе, и еще лучше будете работать на этот мир. В общем, в этом и есть моя миссия. Понимаешь, мой любимый? Поэтому, пожалуйста, по делу отвлекай. Если это будет отвлечение по делу, во-первых, у меня есть выбор, могу ничего не написать. Я могу написать что-нибудь. Вот я так иногда там делаю. К слову сказать, вот вы же не видите все посты в «Тайное и явное», они же с премодерацией. Вот, мне там, например, вот некоторое время назад, смотрю пост на премодерации, а вот, значит, по поводу лучей то-то и то-то. Я и пост этот не согласую, не пропускаю, а ей не ленюсь, пишу личное сообщение о том, что, дорогая, смотри, про лучи, лучше в другой группе, в школе Таро, врата Изиды, в «Тайное и явное» мы про магию. Она мне пишет, спасибо большое, Иссет. Вот таких переписок у меня за неделю бывает энное количество. Понимаешь? Это ж тоже, в общем, отвлекает. А тут ты хоть по теме будешь писать. Про прыщи. Очень полезно, на самом деле. Но я понимаю, что прыщи в данной ситуации – это быстрее метафоры и образ. Иначе говоря, друзья мои, да, значит, «Тайное и явное» forever. Да, потому что можно там всегда вот добавить, ну, то есть задать какой-то вопрос именно про практическую магию. Я почему-то ее закрыла для кого угодно, вот, да, оставила ее как то место, где все-таки люди, которые, ну, вот, учились там у меня или там у Ксюши, или там у Наташи Руфовой, да, вот, то есть те, которые хоть как-то, но, да, это Facebook. Я вам пошлю ссылку в учебный материал, добавлю эту группу, ну, в смысле ссылку на нее, хорошо? Вот, я вполне себя одобряю. Надо, кстати, вопрос там уже сделать для принятия, откуда вы нас узяли. А, вот Наташа нам добавляет. Вот, то есть, пожалуйста, это то место, где я могу с вами общаться, кроме наших с вами положенных 8 занятий. Пожалуйста. Итак, заговорная магия – это определенные ключи, определенные, да, там создан, ну, то есть это определенные тексты, созданные по особой формуле, которые, в свою очередь, направлены, да, там, то есть это в просьбы, ну, там некая программа-просьба, да, вот, которую вы, если читаете правильным образом, да, то в результате, да, вот она доходит до адресата. А дальше получается, да, что у нас вот эти заговоры в этой заговорной магии, адресатов по большому счету только три, то есть куда мы можем, да, вот три типа адресатов, куда мы можем адресовать все это дело. Первый вариант – это то, куда ничего я вам не дам, вот, хотя по той причине, что этим вообще не надо пользоваться. Это когда в качестве адресата используется, да, то, что мы называем черная магия, когда там сатана, Люцифер и же с ними. Вот когда мы к ним обращаемся. Ну так вот, все, что надо знать про обращение к темным и низким, что лучше к ним не обращаться. Вот, теоретически я могу себе представить ситуации, при которых можно все-таки, да, там делать какие-то действия с упоминанием их имен. Но это каждый раз настолько исключительные, эксклюзивные ситуации, требующие большой проверки, что я буду последним человеком, кто вам это даст на группе. Понятно? То есть первый адресат – это, соответственно, темные. Еще раз повторю, что с темными лучше не работать. Значит, второй тип адресатов – это языческие, стихийные. Вот в принципе, да, там к ним мы в той или иной степени обращаемся. Это там разные зори, зареницы, мариньяны, такие, сякие, пятые, десятые, дуб у них там стоит посреди там чего-нибудь, да, под ним, значит, алтын-камень, который, как всегда, никуда не приплывет, с места на место не перейдет. Вот, это все на самом деле, да, ветер, ветер ты могуч, да, совершенно верно. Это стихийные, да, там языческие, ну, это, во-первых, и боги, и духи разнообразные. Они в заговорах достаточно часто вплетены, потому что действующие хорошие силы, и там для каких-то вещей, там, ну, в вашем курсе нет, а вообще мы то воду используем из-под мостов, потому что она там особая. Ну вот, да, то есть, в общем, это то, что используется во время ритуалов. То есть к славянским силам мы обращаемся. Но чисто славянские заговоры я не использую на этой группе. Использую ли я сама вне этой группы? Да. Но это сравнительно редко бывает. Значит, третий тип адресатов – это обращение к христианским силам, да, там и разнообразным добродетелям. Это когда у нас, да, святой государь Спас и святой государь Ефестратик Михаил, да, это когда там к Матушке Пресвятой Богородице, да, обращение идет к Господу Иисусу Христу и, в общем, и же с ними, да. Значит, вот к ним заговоры, если адресованы, это считается белая заговорная магия. В принципе, это раньше было как молитвами, да, там до того, как вот произошел раскол вот этой церкви. Да, то есть я когда разговаривала на эту тему с священниками, не повезло, расскажу сейчас. Значит, то я прям притаскивала какие-то заговоры, ну вот совсем молитвообразные, и говорила, вот эта молитва, ну не совсем. Но я говорю, хорошо, можно этой молитвой обращаться? Можно. Можно, ну, потому что все-таки они не настолько популярны, но тем не менее, чинарочка про некрещенные обязательно скажу. Вот, значит, это, соответственно, да, вот такой третий тип направлений, и мы в основном туда будем, да, там читать какие-то вещи. Вот надо здесь же опять же разделять, что я буду вам давать прям именно молитвы иногда, вот прям именно молитва, иногда заговоры белые. И мы при этом еще с вами будем использовать, прям чисто славянские не будем, а вот очень красивые иногда миксы появлялись. Славянское, да, там беломагические. Да, вот там Матушка Пресвятая Богородица сидит на реке, представляете, волосы причесывает, и там поднял тын камень, и вот, значит, еще что-нибудь она делает, и я понимаю, что прям вот это откровенный совершенно микс. Понимаете, да, вот когда, видимо, до этого вместо Матери Марии, да, в этом месте употреблялся кто-то другой. Но при этом, да, заговор миксовый сложился, вполне себе сильный, энергия от него идет, он весьма действенный. Понятно? Отлично. Теперь еще важная история про заговоры. Значит, после перерыва. Сейчас у нас 34 минуты, перерыв у нас будет маленький, до 42 минут. Договорились? И потом продолжим. Вы как, еще следите за мыслью, не засыпаете, прекрасные люди? Просто очень много надо вам дать сюда. Слово «скейт» на записи гораздо логичней, было замечено. Окей. Okay.